За окнами уже мелькали низкие домики. Путей становилось все больше, и, наконец, показались платформы вокзала. Как только двери распахнулись, в купе ворвалось холодное и сильное дыхание города. Оно шло откуда-то из темноты. Можно было различить мерно покачивающиеся мачты кораблей, трубы, услышать крики чаек, почувствовать знакомый запах моря и гудрона. Честь имею, господин комиссар. Честь имею. Не думаю, что необходимы наручники. Пройдемте, господин Гастен. Повторяю, я не хочу вмешиваться в ваши дела. Надеюсь, вы меня хорошо поняли. Я приехал сюда неофициально. Я все понимаю, но сейчас мы должны арестовать учителя. Иначе мы поступить не можем. Во всяком случае, он будет в большей безопасности, чем где-либо. Сержант, отведите арестованного в камеру полицейского участка. Слушаюсь. Вы слышали? Через это надо пройти. Я сделаю все от меня зависящее. Спасибо. Вы думаете, он невиновен? Не знаю. К сожалению, показания ученика очень серьезны. У него нет никакой причины лгать. Когда он дал показания? Сегодня утром, когда я второй раз допрашивал его. А вчера он не сказал ничего? Он был напуган. Вы увидите мальчика, если захотите. Да, я сейчас же отправлюсь в Сен-Андре. Я провожу вас на такси. Благодарю вас. Вам куда? Сен-Андре, гостиница «Уютный уголок». Derrière chez nous, il y a un étang. Derrière chez nous, il y a un étang. Trois beaux canards s'en vont baignant. V'là le bon vent, v'là le joli vent. V'là le bon vent, ma amie m'attend. Trois beaux canards s'en vont baignant. У вас есть свободная комната? А у вас есть удостоверение личности? Минутку. Пожалуйста. А, вы, оказывается, самый знаменитый комиссар. Я хозяин гостиницы Луи Поме. Тереза? Да? Отнеси чемодан комиссара в комнату с окнами на улицу. Сию минуту, мси. Вы приехали сюда из-за Леони? Неофициально. Правда, что учитель нашелся в Париже? Он сейчас в тюрьме у Ла-Рошелли. Подозреваю, что если бы вы думали, что он виновен, вряд ли вы стали затруднять себя этой поездкой. Я ошибся? Может быть, и нет. Может быть, и нет. Комиссар Мегре, здесь есть один человек, который слышал выстрел. Тео! Угу. Правда ты слышал выстрел? А почему бы мне и не слышать? Ну, сейчас твой ход, Густав, не зевай. Это помощник мэра. Я знаю. А ты, Фердинанд, что видел? Это наш почтальон, Фердинанд Корно. Так что ты видел, Фердинанд? Ничего не видел. Разве ты не видел Тео в его саду? А, как же. Я даже отнес ему письмо. А что он делал? Пересаживал лук. В котором часу? На церковных было ровно 10. Я видел часы поверх крыши. Мой ход. Еще раз. Девятка. Туспик. Бубновый король. Черт побери всех тех, кто приезжает к нам копаться в разных историях. Тео, тебе платить. Ладно, завтра отыгрались. А ну быстро все по домам. Быстро. Я думаю, по-моему, вы не собираетесь вешать замок на двери. У меня есть еще время погулять перед сном. Хорошо, хорошо. Я вас подожду. Благодарю вас. Мегре отправился по дороге, свернул направо, прошел мимо садов. Море не было слышно, оно не проглядывало ни с какой стороны. Он был разочарован без какой-либо явной на то причины. И зачем я ввязался в это дело? Прием, который оказал ему лейтенант Даньелу, несколько охладил комиссара. Вероятно, следователь тоже недоволен. Как умело он расследовал убийство. И не надо было приезжать из Парижа с таким видом, будто он ошибся. Безусловно, они будут вежливы и познакомят меня с делом. И тем не менее, Мегре всегда останется для них докучливым человеком, который вмешался не в свое дело. Мегре не спалось на новом месте. Он снова, как в детстве, ощущал запах сена и деревенской сырости. Все это тревожило его. Еще не проснувшись, он услышал шум наступившего утра. Мегре открыл глаза, раздвинул занавеску и увидел солнце еще более яркое, чем вчера. Доброе утро, мсье! Доброе утро! Вы просили разбудить вас в 8 часов. А мерси, я уже встал. А вот вам горячая вода, мсье. Благодарю вас. Скажите, Тереза, а вы тоже верите, что Гастен убил Леони? Не знаю. Вы в это не верите? Ну, не похоже, чтобы он мог это сделать. Но они все хотят, чтобы это был он. Вы понимаете? Понимаю. Как вы думаете, кто заинтересован в смерти старухи? А я не знаю. Говорят, она лишила наследства свою племянницу, когда та вышла замуж. А кому теперь достанутся ее деньги? Ну, а может быть, она отдала их на благотворительные цели. А, знаете, она так часто меняла свои решения. И, может быть, она отдала Марии служанке. Тереза! Ой. Идите, Тереза. Ой, иду, мсье.